Глава 65. Дверь в кабинет Петелиной приоткрылась. Следователь увидела участкового Андрея Шевчука. — Елена Павловна, мы к вам можно? — спросил он. За его спиной был кто-то еще, кажется, двое. Петелина ждала адвоката Гомельского и решила, что участковый явился с сестрой и ее защитником. Она кивнула. Вошел Шевчук, за ним сестра Катя и жена Марина. Дверь закрыли, адвоката не было. Следователь выделила взглядом Екатерину Шевчук, так как только она проходила свидетелем по уголовному делу клиники. И спросила, сознательно делая акцент на новой фамилии женщины, а не той, исчезнувшей и воскресшей девочки Кати Федуловой. «Шевчук, Екатерина, вы хотите дополнить свои показания?» Катя смутилась, шагнула вперед, но держалась скованно. «Моя жизнь поменялась, вы знаете. Я долго думала обо всем, что произошло тогда и сейчас со мной и вокруг меня. Думала о детях, родителях, семье». Катя замолчала. Она обернулась к брату и невестке, ища поддержки. И, кажется, получила ее в виде ободряющих взглядов. Шевчук вновь посмотрела на следователя и выдохнула. «Я решилась». Петелина не стала подталкивать уточняющими вопросами женщину, решившуюся на откровенность. Она молча ждала, не скрывая интереса. Екатерина Шевчук продолжила. «У меня была мама, просто мама, как у всех. А теперь есть биологическая мама, приемная. А я стану суррогатной». На этот раз удивленная следователь не смогла смолчать. «Что?» «Из-за меня чуть не погибла Наташа Смирнова. Сложная операция, детей спасли, а она до сих пор в реанимации. Если бы я рассказала вам про квартиру сразу, все было бы по-другому». «В этом вина адвоката. Вам Гомельский запретил», — напомнила следователь. «Я тоже виновата. И я уже решила. Мы решили». Она обернулась. Марина и Андрей Шевчук крепко держали друг друга за руки, их лица были напряжены. Катя выпалила. «Я стану суррогатной мамой для ребеночка Андрея и Марины. Им очень надо, а я смогу». Петелина откинулась на спинку кресла, повертела карандаш между пальцами, разглядывая всех троих. Остановила взгляд на Катя и спросила. «Родишь для других, чтобы искупить свою вину?» «Я подарю новую жизнь», — бесхитростно ответила Катя. «Или вы ее...» — начал говорить Андрей и осекся. Петелина догадалась. «Вы пришли узнать, грозит ли Екатерине реальный срок?» Повисло молчание. Следователь задумалась, что сказать. Она не собиралась предъявлять обвинение Екатерине Шевчук, но до последних дней осуждала ее за нерешительность и нечестность. А теперь непростая судьба похищенной девочки вызвала сочувствие. Маленькая Катя потеряла родителей. Ее использовали как попрошайку, и только случай предотвратил печальный исход. Да, она смолодушничала, поддалась влиянию адвоката, но сейчас решилась на поступок. Настоящий благородный поступок. Петелина посмотрела в глазам бездетным родителям и благословила. «Пусть у вас все будет хорошо». Сразу уткнулась в бумаги, зашелестела страницами, что-то подчеркивала карандашом. Она на службе, она следователь. И не нужно ее благодарить за то, что она делает свою работу. Не отвлекайте по пустякам. Вы же видите, дело не в проворот. И все-таки расслышала. «Я не забуду. Вы настоящая женщина», — промолвила Марина Шевчук, прежде чем закрыть дверь. Карандаш полетел в стаканчик. «Она старший следователь, майор. и должность, и звание мужского рода, но она также женщина и мама. И с этим ничего не поделать, даже на службе. Вслед за ушедшим семейством Шевчук в кабинет вошел адвокат Денис Гомельский. Вежливо поздоровался, присел на стул после приглашающего жеста. Адвокат знал, зачем явился, и пытливо смотрел на следователя. Петля не передумала? Петелина хотела быстрее закончить процесс. Присутствие Гомельского ей было в тягость. Она подписала распоряжение и завизировала документы на четверых детей, рожденных по договору о суррогатном материнстве. «Вот необходимые бумаги». Следователь передала пакет документов адвокату. «Биологические родители могут забрать своих детей из дома ребенка». «И вывести в свою страну», — уточнил адвокат. «Запрета нет», — подтвердила Петелина. Гомельский внимательно посмотрел документы, убрал в портфель, щелкнул замком. Он прекрасно знал, что Петелина пошла против воли начальства, и вкратчиво спросил. «Что скажет Железный Феликс?» Петелиной надоела показная вежливость. «Зайди к нему сам, попроси завизировать!» Адвокат ухмыльнулся, оценив злую шутку. «Мы почти напарники». Елена покачала головой. «Не обольщайся, даже с врагами иногда приходится идти по договоренности». «А может, станем друзьями, как раньше?» Масляным голосом запел адвокат. «Гомельский, уйди немедленно, пока не передумала!» рявкнула Петелина. Адвокат снисходительно улыбнулся и тоже покачал головой. «Петля всегда держит слово».